Кухня. Рождение бифштекса — само волшебство бриллиантовых капель без счета, а эта, которая жарит его, похожа на рыжего черта, и этот из пара родившийся черт азы про себя повторяет и жарит, и парит, и льет, и печет, и фартуком лоб утирает. Она в ароматы смолы и огня себя погрузить не страшится, и плавно светая ее пятерня, как розовый ангел, кружится. И если в окно заглянуть со двора, какая бесовская штука! В чугунной ладье громоздится гора под кольцами белого лука. Там все перемешано в соки его, в прожилках его благородных, и гибель, и жизни моей торжество, и хриплые крики голодных.